эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 февраля 2018 года, четверг. По одному из старинных 33-й день месяца Вьюг и Стужи, 7526-го лета неделя. И те, кто отмечает праздники по этому жреческому календарю, тех поздравляю с величайшим праздником Днем Дида. Слава нашим великомудрым предкам, защитникам Отечества и родам нашим славным. А мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Как человека и любовь соединить вместе» – четвертая часть. И сегодня мы поговорим про мужчину и женщину. И поговорим не просто об с кем, а с уже известным вам и горячо любимым сказителем Виктором Луговым. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия все, кто нас слушает! Очень рад новой встрече! У нас до этого были интересные встречи, много было откликов. Я думаю, что и тебе писали, и много что спрашивали. И к нам в редакцию приходили письма, я тебе их переправлял, какие-то сообщения. Вот. Так что я рад, что твои эфиры вызывают ответную реакцию. Рад тому, что люди пытаются разобраться со своими какими-то проблемами, что-то уточнить, что-то определить в своей жизни. И сегодня надеюсь, что у нас будет не менее плодотворный эфир, который позволит разобраться уже не просто одному человеку в чем-то, а уже, может быть, поможет разобраться в взаимоотношениях мужчины и женщины. Поэтому я не смею более оттягивать начало и передаю тебе микрофон. Во второй части мы с тобой встретимся, уже обсуждая вопросы и реплики. А сейчас, пожалуйста, приступай. Благодарю. Еще раз здравия всем, кто меня слушает, кто присутствует на этой новой встрече. И я не просто так размышлял над тем, какую же тему все-таки продолжить в нашем эфире, какая тема на сегодняшний день вызывает наибольший интерес и наибольший отклик у слушателей, у тех, кто обращается с разными вопросами, кто обращается за помощью, с кем мне приходится сотрудничать, взаимодействовать, работать, обучать и так далее. И оказалось, что на сегодняшний день наиболее такая животрепещущая тема, которая вызывает много вопросов и на которую мне приходится и отвечать, и разговаривать, и, как сказать, давать какую-то информацию, и плюс еще и прорабатывать, это вопрос взаимоотношений. Взаимоотношений между мужским и женским началом. Взаимоотношений мужчины и женщины. Потому что это на сегодняшний день основа основ того, что мы проживаем. Потому что на сегодняшний день, если брать по существу, то лад, который творится в семьях, это основа и державности, это основа нашей мощи, это основа нашего процветания, это основа нашего изобилия, это основа той силы и того духа, который витал всегда на Руси и с которым всегда считались. И пришло время это состояние наше, вот эту силу нашу, это мужское и женское начало, которое присуще было всем русам, всем русичам, всем, кто жил на нашей планете под названием Святая Русь, восстановить. Для этого давайте немножечко вспомним, как сказать, что такое начало или вообще что такое душа. Как мы говорили в предыдущем эфире, душа, она бесплотна. Это высшая инстанция, которая определяется с духом для того, чтобы мы могли пройти уроки земного мира, трехмерного или там четырехмерного, или сейчас будем проходить пятимерного уровня развития. Душа, она не мужская и не женская. Душа вмещает в себя все начала, которые существуют изначально. Но по мере того, как душе нужно пройти те или иные уроки, как тому индивидууму, световому существу, межгалактическому или галактическому, или планетарному существу света, коими большинство из нас являются, нужно пройти эти уроки на земном плане, в трехмерном мире, в этой небывалой плотности, в этом эксперименте Творца, который был создан очень-очень-очень давно, многие сотни тысяч лет назад. И он проходит во многих планетах, на многих планетах, на многих уровнях, во многих пространствах. И то, что мы присутствуем с вами здесь, в так называемом выпускном университете, на выпускном курсе, это говорит само за себя. И в данный момент то, что душа выбрала, во-первых, время прихода, время необычное, время очень удивительное, насыщенное, многомерное, многопространственное, время настолько мощное, что сюда могли прийти только те высокие или высшие световые сущности из разных миров, из разных галактик, из разных звезд, из разных пространств, для того, чтобы на этом переходе из трехмерного пространства, кто-то уже в четырехмерном, кто-то уже в пятимерном, перейти в пятимерное пространство, где все, что мы нарабатывали десятки тысяч лет, начиная с Лемурии на планете Земля, и проходили эти опыты в разных воплощениях. Где мужчина, где женщина, где богач, где бедняк, где король, где нищий, где слуга, где, как сказать, руководитель, начальник, где работник света, где работник тьмы и так далее, и так далее, и так далее. Это было много-много-много раз. Мы проходили одни и те же опыты в разных ипостасях, в разных вариациях, на разных этапах и на разных уровнях. И естественно, что когда мы воплощались в этот раз, то каждая душа для себя определяла, на каком варианте ей наиболее выгодно или эффективно или важно воплотиться для того, чтобы она могла максимально эффективно пройти этот отрезок времени пребывания на Земле, максимально эффективно пройти этот опыт, максимально эффективно усвоить все те уроки и доработать все то, что не усвоено было в предыдущих воплощениях. И поэтому каждая душа пришла в этот мир, выбрав для себя либо мужское начало, либо женское начало. И в данном случае, в зависимости от этого, что выбрала душа, естественно, и задачи, которые стоят перед каждой душой или перед каждым как индивидуумом, который здесь находится, это уже отдельная, будем так говорить, большая, важная тема для нашего осознания и понимания. Потому что если мы говорим, что мужчина – это прежде всего дух, это дух святой, это свет, это мудрость, это любовь, это мужественность, это сила. И эта же сила, как мы уже с вами говорили в предыдущих эфирах, она как раз и дает мужчине мягкость, с помощью которой мужчина по сути своей разрешает очень многие вопросы, в первую очередь в семье, в первую очередь в своем ближайшем окружении. Разрешает их мягко, разрешает их без боли, без страданий, без применения вот этой силы, которую он обладает. И это очень важно осознать, потому что долгое время на планете Земля энергии мужественности не присутствовала, а точнее энергия мужественности отсутствовала. И мы проходили понимание силы. Это была жесткость, это была жестокость, это была борьба, это было состояние, когда мы боролись, доказывали свою состоятельность в разных местах, в разных на разных, будем так говорить, сторонах нашей жизни, в разных ипостасях. И мужественность — это очень многогранное, многомерное понимание, которое, по сути своей, утрачено на Земле. И когда был момент, когда мы с супругой задавали вопрос, а что такое мужественность, то из высших иерархий, из истока приходила информация о том, что первое, что понятие мужественности как таковой на Земле утеряно. А то, что вы подразумеваете под мужественностью, на самом деле сносит с собой фактически жертвование. Жертвование собой в прямом и переносном смысле слова. Когда, вспомните, например, все лозунги, ну, что Первой мировой войны, что Второй мировой войны, как сказать, за Родину, или точнее за Царя и Отечество, там, за Родину, за Сталина, как сказать, бьем врага и, как сказать, не за жизнь, а насмерть. И, будем так говорить, фактически по сути своей, все лозунги были направлены на то, чтобы мы в этом непонимании, в этой жестокости перемалывали сами себя. И потому что по сути своей энергия мужественности – это, во-первых, энергия любви. Раз. Когда душа, тело, человек, неважно, мужчина или женщина, но, как правило, мы говорим сейчас о мужской энергии, находится в состоянии любви к себе, тогда он совершенно спокойно, совершенно объективно, без каких-то примесей того, что приносит нам ум, того, что приносит нам эго личности в настоящее время, совершенно спокойно принимает все вызовы, которые приходят ему по жизни для усвоения тех или иных уроков. И вот мужественность — это спокойное принятие всего, что дает тебе жизнь. Это спокойное присутствие во всем. Это спокойная, мудрая сосредоточенность. Спокойная, мудрая сосредоточенность на всех делах, которые приходится решать в данный момент времени. Или отвечать на вызовы времени, или ситуации, или обстановки, и так далее, и так далее. И вот эта энергия мужественности, она везде присутствует изначально. Но когда нам ее закрыли, и когда под это начали подразумевать различные другие вариации, как сказать, мужество, значит, замужество и так далее и тому подобное, все, что связано с мужчиной, все было направлено на то, что мужчина должен, мужчина обязан, значит, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей, еще Маяковский говорил. Почему? Потому что по сути своей мы шли напролом, мы проламывали пространство, мы его не чувствовали, мы, как правило, с ним воевали и боролись, и это было самое главное. Когда мы обладаем энергией мужественности, то тогда мы чувствуем пространство, мы чувствуем мир. И даже если тот пришел с мечом к нам и решил, что он имеет право распоряжаться или нашей жизнью, или нашей собственностью, или, как сказать, пришел для того, чтобы поработить нас и наши роды, мы принимаем этот вызов, мы принимаем этот вызов мужественно, но с мужественностью, спокойно, без истерик, без борьбы, без страха, без сомнения. Мы просто знаем, кто мы просто знаем свою силу, мы просто знаем, что когда мы встаем в полный рост, все почему-то приседают. Потому что тогда, когда мы встаем, все вдруг начинают видеть вот эту мужественность, вот эту силу, вот эту энергию, которая начинает, эта энергия яри, которая у нас открывается, почему нас и боялись всегда, почему нас и боятся до сих пор, и почему стараются это состояние закрыть любыми способами, любыми подменами. Мужественность не живет сама по себе, хотя это энергия мужского начала. Мужественность живет тогда, когда рядом с ним, или точнее она сильна и она развивается, когда рядом с этой мужественностью встает энергия женственности. Это женское начало. И та душа, которая выбрала энергию женственности, она выбрала, с одной стороны, энергию совершенства, энергию любви, энергию мягкости, нежности, энергию беззаботности, энергию открытости, энергию ласки, энергию изобилия, потому что это все женские энергии. И когда женщина находится в состоянии женственности, когда она просто идет своей мягкой, легкой, красивой походкой, когда у нее раскрыта грудь, плечи, когда у нее поднята голова, и когда несет она себя вот так вот величаво, но при этом красиво, что ты смотришь на эту красоту, на эту женственность, на это чудо божественное, и у тебя поднимается вот это первое желание эту женственность закрыть, не от людей, а чтобы ей никто не мог навредить. Такое, так устроено мужское начало. Потому что у мужчины, когда он видит такую женщину, в которой это раскрыто, крылья открываются. Душа поет, сила пребывает, и он готов защищать эту красоту всеми доступными ему силами и средствами. А ему все доступно. И вот это самое важное, самое главное, для чего практически души пришли сюда, в этот мир. Познать себя через раскрытие в мужчинах мужественности, в женщинах женственности. И соединить это в парах. Потому что если говорить по существу, мы не знаем этого. Мы только-только сейчас, постепенно, шаг за шагом, вот буквально эти 2 года, как, ну, может, 2,5-3, как вот эти энергии, вот энергия мужественности пришла на землю, и все начали чувствовать, что что-то в мужчинах просыпается. Но мужественность есть и у женщин, потому что дух присущ как женскому началу, так и мужскому началу. Но в мужчинах есть, помимо мужественности, есть тоже и женственность, потому что в нем есть и женское начало. И вот эти 2 начала у каждого из нас должны быть уравновешены. И это самое важное. А уравновешены они могут быть только тогда, когда мы находимся в состоянии полного принятия себя. Полного принятия всего того, из чего мы состоим, что мы из себя представляем, какие мы народились, какое тело мы имеем, какие формы тела мы имеем, и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы принимаем себя, мы любим себя. Потому что только любя себя, ты можешь себя принять. И тогда не важно. И тогда не важно, кто ты. Как в социальном, там и в разном другом качестве. Ты просто есть свет, любовь и красота. И ты живешь, наслаждаясь. Но, к сожалению, большому, а может быть, к счастью, то, как это будет воспринимать. Когда мы приходим в этот трехмерный мир, как мы уже говорили с вами ранее, у нас закрыты все эти знания, у нас закрыты все эти возможности божественные, которые нам даны изначально. Даны Творцом. Даны Творцом для того, чтобы мы прошли этот многомерный, многоплановый, многоуровневый опыт на разных планетах, в разных ипостасях, в разных состояниях. И получили этот многогранный опыт всех наших воплощений, для того, чтобы из богов погрузиться в самое-самое-самое дно тьмы, или так, если говорить правильно, обратной стороны света, познать все то, что из себя представляет эта обратная сторона, и затем, вспомнив себя, вспомнив, потому что лучи постоянно идут, лучи света проходят аж до самого дна. И когда душа вдруг этот свет цепляет и удерживает его в себе, она постепенно начинает подниматься. Из самого дна поднимается на поверхность и выходит к свету. И кем бы мы ни были в прошлых жизнях, это не играет никакой роли. Потому что все то, что мы наработали в прошлых жизнях, нам было необходимо, нужно и важно для нарабатывания того опыта, который нам необходим, когда мы вернемся и соединимся со своим Высшим Я, со своими высшими аспектами. И когда мы этот опыт будем применять, и не только мы, а наши роды, будем применять для строительства новых звезд, планет, галактик, кто уже созрел и кто, по сути своей, здесь работает как мастер, который сам уже осознал это и прошел через это. И это очень важно. Это очень важно, потому что если нам даже кажется, что мы что-то делаем неправильно, что мы совершили какую-то ошибку, что мы поступили не так, как нужно было, нужно всегда остановиться и задать себе вопрос. А кто во мне сомневается? Кто во мне всегда говорит о том, что это неправильно? Кто во мне всегда сомневается, боится, или там меня постоянно провоцирует, или наоборот, как сказать, удерживает? И когда вы войдете в тишину своего состояния, когда вы погрузитесь в центр своей сути, или, по крайней мере, хотя бы близко к этому, когда затихает ваш ум, и когда вы чувствуете, что вы не тело, вы вдруг понимаете, а точнее осознаете, потому что понимает ум, что то, что вы делали, было единственно правильным решением. Что то, что вы приняли, и то, что пришло вам как решение, и вы это сделали, это было единственно правильное и верное решение для данного момента. Потому что так было нужно вашей душе. Но мы этого, как правило, или не замечаем, или не учитываем, или с этим боремся. И это не просто ситуация. Это то, что мы получаем, когда приходим на Землю с рождением в физическом теле, когда мы выходим из утробы матери, через наших ближайших маму и папу, мы получаем вживляемые в нас программы, которые входят в нас через страхи, через боль, через обиды, через разочарование, через все то, что закрывает наше сердце и закрывает нашу душу. Но не для того, чтобы мы страдали, а прежде всего для того, чтобы нами уроки, которые мы пришли выучить, были в этом воплощении, были проработаны и усвоены. Причем не просто усвоены, а усвоены раз и навсегда, однозначно. Мужчина, как правило, или мальчик, когда приходит в этот мир, мы говорили об этом, постигает мир через отца. Как правило, мужчина или мальчик, когда рождается, и когда он начинает проходить определенные вещи, он поначалу находится с матерью до определенного времени, и он принимает от матери то питание, которое она ему дает своей грудью, и ту заботу, которую мама проявляет о нем. Но рядом всегда находится и отец, который тоже привносит свои энергии, заботы, внимания, ласки, любви, если они у него открыты. Когда у мамы с папой эти энергии закрыты, как правило, в этих воплощениях или в этом воплощении, то, как правило, ребенку сложнее всего, потому что между папой и мамой идет борьба. И когда между папой и мамой идет борьба, за что борьба? Борьба за выживание, по сути своей, борьба за лидерство, борьба за доминирование, борьба за то, что, кто будет в этой семье главным, кто в этой семье руководит, кто в семье принимает решения. И очень часто, вот многие или большинство из тех, кто ко мне приходили, я редко встречал ситуацию, где мужчина выполнял свою роль мужского начала, как мужчина принимал решение, брал ответственность на себя и за это отвечал. Как правило, в семье командует женщина. Почему? Во-первых, потому что так случилось в наших воплощениях и во всем том многообразии опытов, которые мы проходили, что женщинам очень часто приходилось оставаться одним. Мужчина, как правило, заводил семью или становился мужем, или, как сказать, организовывал семью, или пара организовывала семью. И они, как правило, рожали одного, двух, трех детей, и мужчину, как правило, забирали на войну. В прошлые тысячелетия это было очень часто. И каждый раз во всех воплощениях или в большинстве воплощений очень многие женщины фактически сами на себе тащили и дом, и семью, и хозяйство, и работу, и все, что с этим связано. И они привыкли выживать таким образом, беря на себя всю вот эту, все тяготы, всю тяжесть этой жизни, всю тяжесть этого, будем так говорить, воплощения, для того, чтобы дети выжили, для того, чтобы род продолжался, для того, чтобы жизнь продолжалась. И, как правило, во многих родах произошли подмены, когда женщина для того, чтобы выстоять и выдержать, решила, что ей будет легче, если она возьмет на себя мужскую энергию, когда она возьмет на себя, оденет на себя мужской скафандр и в женском теле будет выполнять эту тяжелую работу. И вы знаете, это как раз было той ошибкой, а точнее не ошибкой, а опытом, который мы проходили много раз. Потому что если женщина действительно сохраняет свою женственность, если женщина сохраняет свою мягкость, нежность, вот эту гибкость, вот эту силу своей женственной красоты, то ей помогает вся Вселенная. Ей помогает весь мир. И к этой женщине тянутся. Да, были случаи, когда таких женщин, в том числе и первыми же, обвиняли в колдовстве, во всех страшных грехах. И, как правило, в Европе этих первых и уничтожали. И кто-то для того, чтобы выжить, сдавался и одевал на себя мужской костюм, брал на себя мужские энергии, становился то ли мужчиной, то ли женщиной и доказывал всему миру, что я могу. А кто-то наоборот говорил о том, что вот я такая, и я не могу изменить свои сути, и я лучше умру, чем стану другой. И для того, чтобы сохранить свою женскую суть, свою женственность, они уходили из этой жизни, принимая ту кончину или ту смерть, которую ей или им, как бы сказать, вот силы обратной стороны света, или силы тьмы, или силы сдерживания, или как угодно можно назвать их, в общем-то, причиняли, применяли и сотворяли. И эта боль, и это состояние боли, страдания, выживания и так далее привело к тому, что очень многие женщины, которые пришли в это воплощение, и наши бабушки, и наши мамы, и даже нынешние женщины моего возраста, младшего возраста, те, которые родились в стране под названием СССР, они все проходят этот опыт и урок, как вспомнить себя, как стать снова женственной, как снова вернуть себе мягкость, как снова вернуть себе нежность, как снова вернуть себе вот эту легкость, изящество и вот эту непосредственность, открытость миру, когда открыта душа, и когда душа не боится вызовов этого мира, она его просто принимает, потому что она по-другому не может. Это состояние богини. Это состояние, как без которого женщина не женщина. И женщина или девочка, которая пришла в этот мир, она прежде всего принимает этот мир глазами матери. И так же, как и мальчик, повторяет с точностью до нюансов поступки, поведение, видение мира отца. Точно так же и девочка принимает поведение мамы за истину, потому что для нее мама, так же, как и отец, боги. Ее душа знает об этом. И девочка с точностью до нюансов повторяет все поведение мамы. Как мама воспринимает этот мир, как мама воспринимает мужское начало, как мама относится ко всему, как мама поступает во всех случаях, как мама ведет себя. И это потом красной нитью проходит в жизни каждого. Каждого по мере того, как он взрослеет, обретает себя или создает свою семью. И в этой семье, как правило, преобладают энергии, которые заложены были родителями. И очень часто я наблюдаю в семьях, по крайней мере, в тех, с кем вот мне приходится общаться или работать, или изучать этот вопрос, что доминирование мамы приводит к тому, что фактически либо отца не ставят ни во что, либо отец используется для того, чтобы обеспечивать семью, или для того, чтобы мама доказала всему миру, что она хорошая мама, она родила, и она вот тут воспитывает детей своих. Вот. А мужчина нужен для того, чтобы вот эти дети росли, чтобы эти дети, как правило, ни в чем не нуждались, и женщина в том числе. И дальше все остальное не играет роли. Я сварила, я погладила, я там постирала, я убрала, я тут это, как сказать. Все остальное уже потом. И эта ситуация наблюдается сейчас у большинства. И эти же повзрослевшие дети из этих же самых начал начинают строить свои семьи, и у них вдруг не получается. Если мама с папой еще как-то жили, еще как-то у них что-то получалось, даже если они там ругались, даже если они там дрались, даже если у них там были моменты, когда отец уходил в запой, или там мама там куда-то во что-то самое тяжкое. Но они мирились, они снова продолжали жить, они снова продолжали, как сказать, проходить этот опыт. Потому что энергия притяжения, энергия кармы, которую они отрабатывали, была настолько сильна, что тот, кто не выдерживал, он, как правило, уходил из этого мира. И, как правило, это были мужчины. Почему? Я уже говорил в прошлом эфире, что Сердце женщин, сердце мужчины питается любовью женщины. Да, у него есть и своя любовь, которая есть в его сердце. Но крылья он раскрывает тогда, когда он чувствует любовь. Любовь, настоящую любовь, которая излучается из сердца мамы, затем жены, дочери. И это самое важное. И если мужчина этого не чувствует, то, как я уже говорил, у него развивается комплекс неполноценности, потому что его не любят, его не принимают таким, каким он есть. Его не мир, в котором он живет, не принимает. А мир — это все люди, начиная с мамы, начиная с жены и так далее, и так далее. И мужчина начинает бороться с этим миром, доказывая свою нужность, важность, необходимость и так далее, и так далее, и так далее. И чем сильнее он доказывает в борьбе, тем быстрее истощает себя. Причем доказывает разными способами. Кто-то на работе, кто-то через те новые знакомства с другими женщинами, которые, кажется, его могут полюбить, кто-то еще каким-то образом. У каждого свой путь, у каждого свое понимание, со своего уровня, и каждый идет в это тотально, потому что так устроены те программы, которые мы проходим. Точно так же и девочка или женщина, которая вошла в этот мир семьи, создала семью. Почему создала семью? А потому что, как правило, бытует такое мнение. Если тебе уже 20, тебе уже пора. Пора замуж, пора рожать, пора детей, пора это, пора то. Пора становиться мамой. Пора показать, что ты действительно можешь рожать, можешь, как сказать, быть матерью, быть хозяйкой, быть женой и так далее и тому подобное. И посмотрите, очень много семей, которые создаются, они распадаются по одной простой причине. Потому что создаются семьи не из состояния любви, которого никто не знает, а из состояния бегства из той семьи, в которой было мучительно больно. Смотреть на те отношения, которые создавали наши родители или в которых они находились. И мне было также больно, когда я видел, что происходило между моим отцом и моей мамой. И мне было мучительно больно и страшно проходить через все то, что я видел, когда между отцом и матерью возникали вот эти вот буря негатива, которая поднималась и которая потом превращалась во что угодно. Да, это дало мне возможность раз и навсегда принять главное решение, что бы ни происходило в моей семье, руку поднимать на женщину — это не мужское дело. Это не по-мужски. И в других семьях, в каждом по-своему, каждый по-своему это проходит, потому что каждый по-своему усвоил то, как отец относится к матери. То, как отец воспринимает женское начало. То, как отец относится и к своей матери, и к своей жене, матери своего сына или своей дочери. И от этого зависит, как и ребенок будет относиться и к мужскому, и женскому началу. И, как правило, когда вырастает из мальчика мужчина, по крайней мере, биологически вырастает. Некоторые и до старости остаются ребенком. Обиженным, закрытым, который находится постоянно в борьбе. А некоторые вырастают. И некоторые осознают, что то, как было в их семьях, жить невозможно. И построить нормальную семью невозможно. И они ищут варианты. Ищут варианты, как. Как соединить. Как наладить лад внутри семьи, чтобы не было так больно, чтобы можно было как в гавань зайти и хотя бы на какое-то время передохнуть, почувствовать, что ты там желанен, что тебе там хорошо. Или женщина могла бы прийти в свою семью и почувствовать заботу своего мужа, что она там может расслабиться, что она там может раскрыться, что она там может быть той, кем она по сути является, беззащитной. И там, где мужское и женское начало выходит на другой уровень, наши предки в семьях своих общались друг с другом следующим образом. Женщина называла своего мужчину «свет мой». Почему? Потому что дух — это свет. Мужчина — это свет. Мужчина — это Бог. И свет этой божественности проходит через мужское начало. И через мужчину приходит душа в этот мир. Мужчина заказывает форму. Женщина наполняет эту форму содержанием. Потому что душа отвечает за внутренний мир. И мужчина называл свою женщину «душа моя». Душа моя. Потому что женщина — это душа. Потому что женщина — это красота. Потому что женщина — это то прекрасное, то нежное, что мы ищем в каждой женщине, начиная с мамы своей. И пока мы маленькие, пока мы по сути своей еще чувствуем этот мир, еще видим этот мир невидимым взором, и пока наша душа открыта, и пока мы наполнены любовью, и пока эта любовь изливается из нашего сердца, мы видим нашу маму действительно богиней. Потому что мы видим не только ее физическое воплощение, а мы своим видением духовным видим и ее божественное начало. Какая она там? Какая она настоящая? Какой она излучает свет? Точно так же, как и отец. Какой он витязь. Какой он огромен и красив в своей силе, своей мужественности. И мы это видим. И мы благоговеем перед своими богами земными, которые приняли нас в этом мире. Но как только между богами возникает искра непринятия, искры, когда они начинают друг друга подавлять или бороться друг с другом всеми доступными способами для того, чтобы выжить, для того, чтобы доказать или требовать от другого то, что я не могу дать сам, душа это видит, она в шоке. Она в шоке, она в ужасе. И у нее поднимается жуткий страх. Как так? Что те, кого мы любим, те, кого мы боготворим, готовы себя уничтожить. Боги так не поступают. И когда ребенку становится больно, он закрывается. И потом всю жизнь открыться не может. Потому что страшно. И потому что больно. И потому что больно, страшно открыться. И страшно, потому что очень больно. И вот в этих семьях как раз и очень много боли. Очень много тех страданий, которые заставляют каждого по сути своей таким образом каждый день искать выход. Выход из такого положения. Выход из положения, где нет месту вот этой программе самоуничтожения, которую мы получили в наследство от наших родителей. В чем особенность прохождения уроков в паре в настоящем времени? Как я уже говорил, первое и самое главное – это доработка всех тех кармических долгов, всех тех кармических отработок, которые в прошлом, в прошлых воплощениях не были осознаны или не были проработаны до конца. И душа знает, что эти недоработанные вещи мешают ей перейти в новое состояние и начать жить на другом уровне. И для того, чтобы это дочистить или это доделать, вот этот кармический магнетизм изводит в семью пару, мужчину и женщину, которые когда-то определили, что они будут помогать друг другу проходить эти уроки. И все это было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство. Мы забыли, кто мы. Мы забыли, с какой программы мы сюда пришли. Мы забыли, кто мы есть там. И для чего мой партнер постоянно мне держит зеркало и постоянно делает мне вот этим зеркаленем больно. И это приводит к тому, что по сути своей начинается борьба. Борьба, доказывание, что я не такой, что я лучше, что я другой и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому здесь нужно осознать, что уроки прошлого и те опыты, которые мы проходили, их не нужно вспоминать. В них не нужно идти с головой, нырять и опять проживать то, что мы проживали когда-то. И не нужно вспоминать, кем я был в прошлом. Это абсолютно не нужно. Нужно понимать, что не важно, кем ты был в прошлой жизни. Важно, кто ты сейчас. Важно осознавать, что те уроки, которые мы сейчас проходим, и которые нам очень важны для проработки, эти уроки, они постоянно фонят у нас. Они нам постоянно напоминают о себе. Они постоянно нам причиняют дискомфорт. И в отношениях. Причем в отношении прежде всего своей семьи, своих близких. Это начиная с папы, с мамой. С кем, как правило, очень редко встречаются нормальные отношения. Где родители принимают детей такими, какими они есть, а дети принимают родителей такими, какими они есть. И какой-то лад в этой семье существует. Как правило, нету принятия. Это первое. И вот очень важно, чтобы когда мы осознаем, что вот этот фон, вот это дискомфортные явления, которые постоянно повторяются и повторяются, как на заигранной пластинке, пока мы не обратим на них внимания. Причем они повторяются каждый раз, когда мы, например, прошел этап, мы не заметили его, мы пропустили эту подсказку. Она усиливается. И усиливается до тех пор, пока не становится состояние, когда нас просто ставят перед фактом в жестком каком-то варианте, где нам уже никуда не деться. Нам нужно принимать решение и нам нужно видеть. И уже перед лицом стоит это все. И пока мы эту ситуацию не осознаем, она не отступит. У кого-то, если говорить по существу, это вырывается с мясом. Извините, что я так говорю жестко, но это те операции, которые проходят люди, не осознавая, для чего к ним пришла та или иная болезнь, для чего эти боли у них в тех или иных органах, тканях и так далее, в суставах. Для чего это все душа через боль заставляет развернуться к себе и осознать, зачем ты пришел в этот мир, для чего ты здесь находишься, какие уроки тебе нужно пройти, осознать, чтобы наконец-то их разрешить и жить счастливо. И здесь очень важно, чтобы мы просто осознали, что нам нужно выходить из состояния борьбы. Потому что чем больше мы боремся, неважно с чем, как я уже говорил в предыдущих наших встречах, тем сильнее усиливается то, с чем мы боремся. И сила сдерживания как раз на этом играет. И матрица в том числе, как я говорил в предыдущем эфире. Матрица использует эти состояния наши, и она очень точно и четко нажимает на те кнопки у нас, которые мы не осознаем, которые мы не отработали, которые в нас постоянно фонят. И она как на пианино или на органе на разных уровнях нажимает эти клавиши, болевые точки нашего тела, и заставляет нас разворачиваться к себе. Хорошо, если мы осознаем это. Хорошо, если мы это воспринимаем правильно. И осознаем, задаем себе вопрос, для чего? Для чего мне это нужно? Для чего этот опыт? Для чего я это прохожу? Для чего со мной это происходит? Для чего я вообще воплотился в этот мир, на эту планету? И вот когда человек задает эти вопросы, неважно, мужчина это или женщина, у него начинают приходить ответы. И тогда уже идет информация с разных сторон, потому что силы света, которые нам помогают, они постоянно нам посылают информацию. Но так как мы закрыты, закрыт наш слух, внутренний слух, закрыто наше внутреннее видение. Очень многие интуицию воспринимают только потом, когда уже называется граблями по голове или по другим частям тела, и очень больно, и тогда только, блин, но я же знал, что вот надо по-другому. А что мешает? Ум. Ум. Ум, которым управляет матрица. Потому что ум хорош там, где нужны четкие математические или ясные расчеты, ясный анализ там и так далее, и так далее. Во всех остальных случаях нужно слушать интуицию, душу, подсказки души, внутреннее состояние, из внутреннего состояния тишины. Но куда нам, когда тут надо выживать снова, когда тут не хватает денег, когда в садах нет мест, когда с работой беда, когда и так далее, и так далее, и так далее. Можно это все перечислять очень долго. Тогда не до себя. И, как я уже говорил, в паре это начинает активироваться, усиливаться и нарастать. И очень часто мы встречаем, что женщина, привыкшая все время тащить на себе босс, опять одевает мужские доспехи, идет в мир, и у нее лучше получается зарабатывать, потому что она соединила, по сути, своей и мужское, мужские энергии женские, и стала сильнее. А мужчина стал слабее, потому что часть этих энергий женщина у него забрала. Неосознанно, конечно. И не понимает, что вместо того, чтобы самой идти и зарабатывать, и доказывать всему миру, какая я красивая, и какая я сильная, и какая я важная и нужная, отдать эти доспехи мужу, дать ему столько любви, чтобы он мог это сделать легко и просто, и принести в семью все то, в чем нуждается семья. Но так устроен этот мир. Так устроены наши опыты, так устроена эта большая игра, которая создана Творцом для нашего обучения. И поэтому женщина воюет, мужчина воюет, дети страдают. И все повторяется. И здесь очень важно, и очень важно вспомнить, и сейчас очень много информации. Очень много информации о том, кто мы есть, откуда мы пришли, для чего мы здесь, значит, какие происходят процессы на Земле, что нам нужно осознать, какие уроки нужно выучить и так далее, и так далее, и так далее. Информации очень много. Она разная. Она многоуровневая, для разных уровней развития. Но вот что показывает опыт и показывает реальность жизни. 90% живущих на планете Земля спят настолько мертвым сном, что разбудить их очень сложно. И они живут так, как жили их родители, так, как они когда-то проходили опыты в предыдущих воплощениях, ничего не меняя по сути своей, кроме тех атрибутов материальности, которые сейчас признаны в современном мире. Вместо лошадей и автомобилей и так далее, и так далее, и так далее. И очень многие задумываются над вопросами, кто мы и для чего мы здесь. И очень многие ищут ответы на эти вопросы. Точнее, очень мало кто ищет ответы на эти вопросы. Потому что на первый план сейчас вышла та замануха, которую, по сути своей, подкинули силы сдерживания. Для чего? Для того, чтобы держать людей в страхе. Это деньги. Это деньги, это система выживания. И здесь работают и банки, и эгрегоры, и религиозные структуры, и все остальное, система подавления и так далее и тому подобное. Для чего? Потому что нужна энергия. Нужна энергия для того, чтобы держать этот мир в повиновении, держать этот мир в забвении, держать этот мир спящим. Так и проще управлять. Но несмотря ни на что, несмотря на все усилия, сил сдерживания, потоки энергии Творца и всей семьи света на планету Земля идут таким мощным потоком. И происходят такие удивительные вещи сейчас по трансформации сознания. И такая красота разворачивается в мире, что тот, кто начинает просыпаться, или даже не хотел просыпаться, но будет его эти яркие лучи, которые бьют в глаза. И волей-неволей хочется открыть глаза, и люди открывают эти глаза. И мне удивительно, и мне порой радостно, до слез радостно, когда вдруг приходит, как ниоткуда, приходит человек, который ничего не знает ни об эзотерике, ни о тонких планах, ни о любви, ни о чем. Он пришел, потому что у него плохо. Потому что у него все забрали, кроме жизни. И когда такой человек приходит, и мы начинаем с ним работать, или ему начинаешь объяснять, для чего все это сложилось в его жизни таким образом, что ему нужно наконец-то увидеть и осознать, и что пришло время не туда бежать, не там доказывать, а сюда развернуться и здесь в тишине побыть. И вы знаете, те, кто действительно настрадался, те, кому надоела эта боль, эти раскрываются очень быстро. И это удивительно. И это радостно. Что душа наконец-то смогла развернуть человека таким образом, чтобы он пришел и начал открывать себя для любви. Для любви к себе, не кому-то. Самая главная ошибка, которая существует сейчас у большинства учителей, наставников и так далее, и так далее, и так далее. Они спасают мир. Они спасают других. Они помогают другим. Они бегут спасать. Они все время в деятельности. Они по-другому не видят своей жизни, как спасать. Однажды я задал женщине, которая уже бабушка там несколько раз, которая сама ведет определенные вещи, там семинары, там обучение, там разные так называемые славянские практики. Я задаю вопрос. Скажи, милая, как ты считаешь? Ты все познала в этом мире? Ты уже знаешь, как быть счастливой? Знаете, и смешно, и больно мне, когда я слышу такой ответ. Я уже бабушка, у меня уже там столько-то внуков, и мне уже не до этого, мне уже не до любви. Я задаю простой вопрос. А что же ты тогда даешь людям? Из какого состояния ты даешь, начиная со своей семьи и кончая всех остальных, если ты не научилась себя любить? Сколько ты будешь еще жертвовать собой и спасать этот мир, который не нуждается в спасении? Этот мир создан таким образом, что его не нужно спасать. Самое главное, для чего мы сюда пришли, мы пришли полюбить себя. Мы пришли познать себя. Мы пришли разобраться с собой. Мы пришли научиться ладить с самим собой. И лад этот создавать вокруг себя из состояния любви и лада. Или гармонии, как кому ближе. Но, как правило, вот как раз вся система эго-личности, ума, матрица, эгрегоры, силы сдерживания и так далее, все направлено на то, чтобы мы меньше задавали таких вопросов, а больше спасали, больше боролись, больше шли против кого-то и против чего-то. И то, что сейчас мы наблюдаем, когда идут подготовка вот к выборам очередным, и то, что происходит вообще в мире, в разных странах и так далее, везде все воюют, борются. Кто за что? И пока мы не осознаем, что в наших семьях наши дети, особенно те маленькие, которые пришли, ну, будем так говорить, 5 лет назад, 10 лет назад максимум, а вот последние годы, вот 2-3 года назад, это вообще уникальные дети приходят. Это приходят такие мощные, светлые души на планету из таких высоких светоносных иерархий. Это приходят те мудрые владыки, которые уже много раз были на планете Земля, когда мы были богами. И помогали проходить и строить эти миры из состояния любви и света. И они снова пришли в этот мир, потому что закончился 26-тысячелетний цикл. И они очень мощные учителя. И у кого есть эти маленькие дети, тот видит, как они себя ведут. Вы знаете, я наблюдаю за ними постоянно, где бы мы ни были. Эти дети всегда вокруг нас. И я вижу, как они относятся к родителям своим. И они показывают нам наши внутренние скрытые затыки, которые мы боимся в себе открывать, которые мы боимся в себе разворачивать, куда мы боимся смотреть. Потому что мы доказываем, какие мы классные. Мы доказываем, какие мы хорошие. Мы хотим, чтобы нас любили за то хорошее, что мы даем. А вот то плохое, что мы удерживаем внутри себя, ту агрессию, которая в нас накоплена и готовая к взрыву в любой момент, та подавленная негативность, ярость, которую мы сдерживаем, чтобы не выплеснулось и, не дай бог, не зацепило рядом стоящих. Мы не хотим показывать, а дети нам это показывают. И я сколько раз видел, как, например, ребенок кусает маму или начинает ее бить. Или он ей показывает, не слезая у нее с рук, раз она боится за ребенка, у ребенка страх за маму, хотя этот страх, он не пришел проходить, у него нету страха, но он любит маму и воспринимает этот страх совершенно по-другому, и он начинает сидеть у мамы на руках, таким образом помогая маме преодолеть ее страх. И пока мама в этом страхе, она ничего не может делать. И некоторые этим прикрываются. У них появляется вторичная выгода у женщин. У меня ребенок, и я ничего не могу. Вот пока ребенок у меня, пока я его не положу спать, вот тогда я могу хоть как-то передохнуть, хоть как-то что-то вот на себя посмотреть и так далее, потому что больше мне ребенок не дает. А почему не дает? Почему ты не можешь посмотреть и высвободить тот страх, которым ты живешь? Ведь он это тебе показывает. Или ребенок начинает бить, особенно мальчики, отца. Я сколько раз замечал. Причем, знаете, вот полуторагодовалый малыш, у которого там кулачок-то, как грецкий орех, ну, так иногда прикладывает, что аж слезы выступают у родителя. А что он показывает? А он показывает ту скрытую агрессию, которая внутри спрятана и которую отец не хочет доставать. И пока отец ее не достанет, этот ребенок будет ему все время в это показывать и все время в это вводить. Что делают, как правило, родители, которым это надоедает? Начинают подавлять своего дитя. Подавлять своего ребенка запретами, наказаниями и прочим. Что тем самым они делают? Ничего хорошего. Эти дети не сдадутся. Эти дети не успокоятся. У этих детей отсутствует программа страха перед родителями, которая была у нас. У нашего поколения, у поколений чуть помоложе, У этих детей отсутствует программы потакания родителям и лояльности. Они не будут лояльны. Они настолько мощно тренируют своих родителей, что смотришь на это, и я скажу, у меня аж трепет пробегает по телу, потому что я же вижу, что происходит. Но я не могу развернуть эту маму или этого отца к себе, пока он не готов. И он получает такие опыты раз за разом, пока не осознает, что ему надо делать. Да, бывают ситуации, когда приходит информация, и когда нам сверху дают просто информацию, вот подскажите, потому что этому человеку есть что дать миру, но ребенок, который родился, будет продолжать ту жестокость, которая есть в отце. И отцу надо это осознать. И мы когда говорим, да, это производит сначала эффект разорвавшейся бомбы, но потом люди с благодарностью это принимают, потому что им пришла подсказка, что нужно поменять в себе для того, чтобы изменилось их семейное счастье. Для того, чтобы оно наконец-то стало настоящим. Для того, чтобы выйти из состояния борьбы и жертвы. И такие сейчас у нас детки, которые пришли нам в помощь, мощнейшие световые души, помочь нам на этом этапе развернуться к себе и перейти в пятую мерность, освободившись от всех тех многомерных опытов, от всех тех болей и страданий, которые мы наработали во всех воплощениях. Это очень большие пласты. Знаю не понаслышке. И приходится через это проходить. И тот, кто готов, из молодых родителей это принимать. Мы всегда с благодарностью говорим об этом. Потому что почему с благодарностью? Потому что мы благодарны, что эта душа наконец-то могла принять. Потому что навязывать ничего нельзя. Заставить нельзя. Как в той старой мудрости. Даже если 40 человек притянут лошадь к водопою, ни один не заставит ее напиться. Вот так и здесь. Пока душа не готова развернуться и открыться для того, чтобы познать, что происходит и для чего этот опыт ему послан, или для чего он пришел в этот опыт. Заставить ее принять эти знания или эту информацию невозможно. И вот это очень важно, что те программы, которые мы пришли усвоить, они сейчас выпирают во многих, в подавляющей большинстве семей. И поэтому семьи не выдерживают, разваливаются. И это усиливает боль, это усиливает агрессию. Причем как с одной стороны, так и с другой стороны. Но есть другое, что нужно осознать. Когда мы проходили многомерные опыты в разных воплощениях, у нас были разные семьи, у нас были разные воплощения мужского и женского начала, и у нас были разные партнеры. И когда мы какие-то вещи не усваивали, они откладывались, откладывались и откладывались. И сейчас во многих вещах происходит, что мы за одну жизнь проживаем очень много опытов разноплановых. И в том числе и опытов, где мы закрываем долги и на сексуальной основе, и на семейном поприще, и в других ипостасях. Значит, проходя многие-многие-многие опыты за одно воплощение. И очень важно осознать, что если семья подошла к своему финалу, или точнее подошла к тому, что дальше вместе невозможно, есть шанс осознать причину, если люди будут это искать. Если в паре кто-то, хотя бы мужчина или женщина, все-таки созреет для того, чтобы задать вопрос, а можно ли что-то сделать, можно ли что-то изменить? И тогда они ищут ответы, и тогда ответы приходят, и роды начинают помогать. И светлые силы, или силы света, семья света приходит на помощь и начинает открывать. И начинается работа, титаническая работа над собой по исправлению ошибок. У нас есть примеры, когда вот то, что я рассказывал про детей, когда дети начинают болеть, и родители понимают, что что-то не так, надо что-то менять, они обращаются за помощью, и когда они обращаются, и дается конкретная информация о том, что нужно в себе поменять, как нужно себя повести, чтобы душа ребенка услышала, увидела, что родители осознали. Вы знаете, происходит вот то, что воспринимается как чудо. Ребенок вдруг выздоравливает. И на следующий день у него все проходит. И он совершенно здоровый. Его не надо колоть антибиотиками, его не надо пичкать медикаментами, которые только зашлаковывает организм молодого, маленького ребенка, чистый организм и так далее, и так далее. Это воспринимается как вот мною, как благость, как радость, что таких людей, молодых семей становится все больше, которые ищут ответы и которые хотят жить в ладу. В ладу с собой прежде всего и в ладу с миром, потому что это единое. Это все единое пространство. И семья – это единое пространство. И семья и мир – это единое пространство. И все мы – это единое пространство. Мы неотделимы друг от друга. Мы все едины. Мы все осколки одной большой звезды, из которой мы все пришли. И поэтому мы чувствуем друг друга. И поэтому мы связаны друг с другом. Даже если кажется, что этот человек причиняет нам боль. Даже если кажется, что этот человек нам неприятен. Но задайте себе вопрос. Для чего он это делает? Для чего он делает вам неприятно? Для чего он причиняет вам боль? Ведь он не просто так это делает. Не из садомазохизма, не из жестокости, которую вот в нем она как бы его и ключевой является ключевой ипостасью. Мы все световые, мы все свет. И если душа причиняет кому-то боль, ей самой больно, но она вынуждена это делать, потому что либо нужно отработать, либо нужно отдать этот долг, либо нужно с этим разобраться и осознать и себе, и тому. И это происходит. И благо тому, кто видит в мужчине не врага, а учителя. И благо тому мужчине, который видит в своей женщине не врага, а тоже учителя, который помогает мужчине стать мужественным. А через мужское начало женщина может стать женственной. Потому что это взаимно, это единое целое. Ну а кто не в состоянии, те разбредаются, так и не осознав урока. Они создают новые семьи, в лучшем случае. Но в этих новых семьях все это усиливается, потому что урок не усвоен. И даже дети, которые приходят и которые всячески показывают родителям на эти уроки, не могут ничего поменять пока. Настолько сон крепок. Но от этого значимость нашего пребывания не умаляется. И нам нужно разворачиваться к себе. И благодаря вот этим вот парным отношениям, благодаря тому, что происходит в паре каждодневно, да, это более болезненно, но это очень эффективно. Удается очень быстро отработать очень многие вещи, осознав их, отпустив их и изменив себя. И даже если после этой отработки вы понимаете, все, ваш путь совместный завершен, вы расходитесь совершенно спокойно и создаете новые семьи, и продолжаете новый опыт, и обучаете себя или отрабатываете те вопросы, которые в этой семье нужно отработать. И может быть опять вы отработали, и снова вы расходитесь, и снова создается новая семья. И я знаю людей, у которых по 5, по 6, по 7 женитьб. Человек 7 раз создавал семью, пока наконец-то в 7-й раз не встретил ту, кто является его настоящей половинкой. А 6 он отрабатывал все уроки, которые пришел отработать. Благо. Радостно, когда такое происходит. Это главное. Все остальное только помогает нам это осознавать, в это идти и с этим разбираться. И поэтому скажу так, что пока мы не развернемся, все силы, которые призваны нас тренировать, будут нас тренировать. Пока мы не осознаем свой божественный свет, что мы сотканы из любви и света, что мы всего лишь свет, который есть, который был и который будет. Нас будут тренировать. Поэтому задача наша разворачиваться в паре, при подготовке к паре, при выходе из пары, неважно. Важно прежде всего вспомнить, кто я, потому что все начинается из меня. Каждого, независимо от того, мужчина это или женщина. И только тогда мы можем создать этот лад. Только тогда это возможно. Только тогда мы по-настоящему и счастливы, и здоровы, и изобильны. И наслаждаемся этой жизнью во всех ее проявлениях. Благодарю. Это тебе благодарю. Хорошо. Ну что ж, переходим тогда ко второй части нашего сегодняшнего эфира. После небольшой отбивочки и небольшого чаепития с твоей стороны, буквально несколько секунд тебе есть возможность, мы приступим к разбору вопросов и реплик, которые появились в чате Народного славянского радио, slavradio.org и на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, одно слово. Итак, поехали, пауза. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 22 февраля 2018 года, четверг, по одному из старинных, или как еще называют, жреческих, 33-й день месяца Юкстужа, 7526 лета, неделя. Поздравляю всех с днем Дида, кто отмечает праздники по этому календарю. И я напоминаю, что мы сегодня рассматриваем в живом эфире тему «Как человеку и любовь соединить вместе». Это уже четвертая передача. Автор-сказитель Виктор Луговой, а тема – подтема «Мужчина и женщина». Вот так достаточно развернуто Виктор нам в течение часа 20 минут все рассказал. А теперь мы посмотрим, насколько все это легко усвоилось у наших слушателей, какие вопросы появились у нас в чате. Я сейчас открываю перечень вопросов, к началу перехожу и начинаю тебе их зачитывать. Валерий, вопрос в эфир. Каким образом получаете ответы высших сил? Напрямую или знаки? Благодарю, Валерий, за вопрос. Если это информация, то она приходит из высшего истока, потому что у нас так в паре устроено, я так говорил раньше, значит, что супруга транслятор, она принимает эту информацию. И она как чистый лист, который просто как проводник, она просто пропускает эту информацию сквозь себя и говорит то, что приходит, без искажения. Эта информация приходит. А, как сказать, я уже эту информацию транслирую в мир и, как сказать, потом ей рассказываю, как сказать, что она получила. И, как сказать, вот так мы работаем. Есть еще знаки, которые мы получаем постоянно, которые постоянно высвечиваются. И здесь очень важно, чтобы мы находились вот в том состоянии, которое называется поток. Энергетический поток, когда вы просто чувствуете, когда вы расслаблены, когда вы спокойны, особенно это вот в утренние часы, когда вы только проснулись, и когда вы осознаете так называемый мир открытым взглядом, очень важно прислушиваться к себе, что происходит в теле, какие подсказки приходят и что нужно делать. Потому что нам нужно учиться быть спонтанными, а не запрограммированными, как нас учила матрица и учит матрица и учат силы сдерживания, быть все время предсказуемыми. Спонтанность – это и есть вот поток, который меняется ежесекундно, ежеминутно, по нескольку раз на день, меняются потоки, силы, направленность и так далее, интенсивность. И здесь очень важно, чтобы мы это чувствовали. И такие подсказки приходят, где нам нужно ускориться, а где нам, наоборот, нужно притормозить. И это происходит постоянно. Главное, чтобы мы это видели. А видеть мы можем только тогда, когда наше внимание сосредоточено вовнутрь, а не вовне. Потому что как только мы вовне, мы не внутри. А значит, мы разъединены уже со своим внутренним, и с интуицией, и с душой, и с тем высшим, что есть в нас, который нас ведет и который нам подсказывает. Вот так. Кстати, раз уж такой вопрос задан и такой ответ дан, то я хочу тоже от себя уточнить, что вот это именно и есть взаимодействие в паре. Мужчина, он может, как и положено мужчине, он может задать правильный вопрос, дальше ведущая мать, супруга, получает ответ, и как матрицу выдает, а дальше мужчина обязан эту матрицу заполнить, также получая со всех сторон правильный ответ, и сформулировать его, и дальше уже выносить на улицу. А у нас бывает так, или женщина, ведущая мать, она на себя берет функции мужчины, она же и задает вопрос, она же получает ответ, она же его пытается оформить и его выдать. Или мужчина берет на себя функции ведущей матери, когда он, задав вопрос, сам бежит куда-то там получать, в каких-то там хрониках Акаши или с пространства других миров, сам же его порядок и так далее. Вот это дисбаланс в работе пары. Когда один принимает по задаче другого, отдает, и другой формирует и выдает, вот это более гармонично. Конечно же, местами где-то кто-то может больше принять, где-то что-то по-другому может происходить. Но вот общий баланс, мне кажется, в этом и заключается. Вы задаете вопрос, что такое семейное счастье, что такое работа в паре. Вот как раз это простой такой пример, который сегодня Виктор нам поведал. Это вот как раз один из, да, одно из направлений, да, действительно, благодарю тебя, Алексей, что ты так красочно, ярко и полно дополнил, потому что это действительно так, как это работает. И это действительно одно из главных вопросов взаимодействия, когда вы на другом уровне взаимодействуете в паре, когда ваши функции практически определены. Тогда идем просто. Дальше. Идем, да, дальше. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. А что такое любовь? Любовь к мужчине. Говорят, что это химическая реакция и что она проходит через 7 лет. Мужчина, объясни женщине, что такое любовь к мужчине. С точки зрения химической реакции в течение 7 лет. Вы знаете, любовь – это состояние. Для того, чтобы почувствовать, что такое любовь, надо в это состояние войти. Для того, чтобы в это состояние войти, нужно раскрыть свое сердце, которое закрыто той болью и теми программами, которые мы приняли на себя. Рассказать, что такое любовь, вы знаете, я уже говорил в предыдущих эфирах, не может никто, потому что любовь можно только почувствовать. А все, что рассказывает о любви, рассказывает об эмоциях, а не о том состоянии, в которое нужно войти. И неважно, понимаете, мы все на земном уровне, в дуальности, мы привыкли делить любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к матери, любовь к отцу, любовь к ребенку, любовь к начальнику, любовь к родине и так далее и тому подобное. Вы знаете, любовь не делится ни на какие составляющие. Состояние любви, оно многомерное. Оно воплощает и соединяет в себе все. Поэтому объяснить, что такое любовь, приходите и почувствуйте. И тогда вам не нужно будет объяснять, что такое любовь. Потому что, когда вы сами почувствуете это состояние, которое наполняет вас изнутри, и этот свет, который у вас начинает изливаться, вам не нужны будут никакие слова. И вам не нужны будут никакие объяснения. Поэтому нужно сначала этот свет открыть в себе. Пока вы его не откроете, поверьте мне, ни к мужчине, ни к кому-то другому вы не можете излучать любовь, потому что она закрыта. А задача этого воплощения у каждого, повторяю, у каждого, независимо, президент ли это страны или там чего-то еще, или простой крестьянин, научиться себя любить и из этого состояния любить всех остальных и все сущее. Так создано Творцом. И коли мы боги на земле, то тогда наша задача вспомнить, что мы боги, и открыть себе эту любовь. Открыть, она у нас есть, только закрыта, в закрытом состоянии. И тогда все меняется. Вот так я отвечу. Еще тоже позволь дополнить, раз уж про химию заговорили, тут справочник химический я пролистал по таблице Менделеева. Шучу, конечно. Значит, вот то, что говорится, это называется половое хотение. Похоть называется. Похоть. Половое хотение. Это когда гормоны играют, какие-то химические там вещества выделяются, что-то возбуждается, и аж не могу, аж зубы сводить. А потом, когда что-то случается, уже эта похоть удовлетворена, уже там все удовлетворено, причем в прямом смысле этого слова, то вот через 7 лет, когда организм меняется, какие-то новые взгляды, другие химические реакции, ну и как-то оно все затухает и проходит. Вот это называется похоть. И вот тут как раз нам эту похоть вкладывают в уши, что все меняется, все изменяется, любовь на 7 лет, меняйте партнеров и так далее и тому подобное. А кто это внедряет? А внедряют те народы, у которых понятие совесть в нашем славяно-русском, русском, славяно-арийском представлении отсутствует. Раз нет совести, то понять, что такое любовь, с точки зрения люди, богов, ведают, то есть ведающие, осознающие, невозможно. И вот тут возникают проблемы. А раз так, то с такими людьми говорить о любви с точки зрения вот именно всеобъемлющего, о чем мы уже неоднократно в передачах разных говорили и отвечали на вопросы, это уточняли, невозможно, ибо совести нет. Совесть, то есть нет вести, которую вы способны принимать, а весть от богов ведущая, да, что такое веста, веда, то есть знание и мудрость. Поэтому если прислушиваться к таким умникам, которых очень часто берут в ученые, то тогда все сводится к химии, к химическим простым реакциям. И тогда все сводится к тому, что, ну, возьми от жизни все, умри молодым. Вот. А у нас разговор идет про серьезное, потому что любовь – это все. Это и проявление силы, это и проявление мудрости, это и проявление того, что объединяет и силу, и мудрость. Это и даже половой какой-то акт, он тоже в любовь как-то влияет и входит. То есть одно и другого не исключает. Но начинается это все из любви, из сердца, а не наоборот. А наоборот, да. Когда там внизу что-то зачесалось и побежал там, да. Вот. Вот это вот надо все понимать. Любовь – это не песни под гитару под луной. Это только маленькая частичка любви. Это проявление маленького мира. Маленькая песчинка или часть песчинки. Так что вот такое дополнение, если принимаешь, то идем дальше. Ну, конечно, благодарю. Принимаю и благодарю. Идем дальше. Андрей, всем здравия. Расскажите, подскажите. А разве душа не хотела бы остаться в мире праве? Для чего она выбирает перерождаться? Благодарю, Андрей. Хороший вопрос. Только в мире праве, где все гармонично, где все отлажено, где все легко, где присутствует любовь, где мы варимся, или точнее, прошу прощения за такое сравнение, не варимся, а находимся в состоянии любви, пребываем в состоянии любви. Там нет тех опытов, там нет того интенсивного прохождения в физическом теле этих опытов. В этом-то и преимущество наше перед теми, кто находится в праве, кто хотел бы прийти на это воплощение, на Землю, потому что Земля – это уникальный эксперимент Творца. Еще раз повторяю, уникальный. О нем можно часами рассказывать, но опять же тем, кто готов это услышать. Потому что это многомерное, это настолько многоуровневое, не поддающееся пониманию умом. Программа и события, которые фактически по сути своей нам помогает очень быстро, за очень короткое время, за период там, ну, кому сколько. Кто 100 лет живет, кому там 70, кому 60, кому там 80, разные возрасты, кто какой срок укладывается, кто сколько себе отмерил. Ведь душа сама себе назначает опыт, дух ведет, он не участвует, он просто ведет и указывает, куда нужно идти и как нужно идти, и он идет. И он смотрит, он видит нас высшими световыми существами, и он поэтому нас четко ведет, и когда мы там стонем и кричим, он смотрит на нас и: ребята, вы что там с ума сходите? Вы же свет, вы же не тело. Когда мы объединяемся с телом. Но дело в том, что только в физическом теле, только когда мы заякорены, это когда мы находимся в этом пространстве тотально, когда мы верим, что это жизнь, а не все остальное, мы в этом не просто варимся, мы такой уникальный опыт приобретаем. Мы приобретаем такой многомерный опыт познания себя. Ведь мы себя только познаем, понимаете? Мы познаем себя, начиная с тех низших вибраций, которые мы проходим. И когда мы их познаем, у нас отпадает какое-либо желание творить зло, где бы то ни было. Но мы и понимаем, что такое зло. Мы его чувствуем на расстоянии. И мы осознаем, когда появляются в мирах те силы, которые хотели бы навязать нам свое видение материалистического мира как панацею. Мы это чувствуем. И мы знаем, что это такое, потому что мы проходили все эти опыты и все это прошли на себе, и все это осознали. И вы знаете, вот приведу такой пример. Бог Велес, Бог трех миров, Прави, Яви, Нави, он проходил все эти опыты сначала в нижних мирах, потом в наших мирах, в явных. И вернулся туда и по праву является Богом трех миров. Он проходил это не просто так. Он проходил это для того, чтобы знать и тот мир, и этот мир. И из того мира праве, в котором он Бог, мог совершенно спокойно решать эти все вопросы и в этом мире, на этой планете, и на других планетах. И создавать уже эти миры из другого состояния, когда мы познали весь этот опыт. И для нас он не является секретом. Поэтому в праве хорошо, в праве легко, в праве там все праведники. А вот здесь как раз мы и нарабатываем те золотые правила, ту мужественность, которая нам необходима, ту женственность, которая нам необходима, ту силу любви, которая нам необходима. Потому что только здесь, на этих примерах, через вот это вот дуальное соприкосновение, мы можем это познать, при всем очень интенсивно, и прожить это интенсивно, и получить этот бесценный опыт, и передать этот бесценный опыт, и использовать этот бесценный опыт. Вот для чего. Благодарю. Далее Святозар Горюк, реплика в эфир. Здравствуйте. Как распознать настоящую любовь? Распознать вы ее не сможете, потому что распознает ум. Правильно, неправильно, хорошо, плохо и так далее и тому подобное. А почувствовать – да. Душа ваша как магнитом вас притянет, и вы как зачарованный будете смотреть на этого человека, даже не понимая, что происходит. Потому что когда поток любви или поле любви, когда женщина или мужчина находится в этом поле любви, это магнит. И вы не знаете, почему вам рядом с этим человеком очень хорошо. И вы не знаете, почему вас минуту назад рвало на части от каких-то непонятных низких вибраций. А как только вы попали в это поле, у вас состояние начинает выравниваться, выравниваться, выравниваться, выравниваться, и вам хорошо. Хорошо. Хотя человек ничего не делает. Он вас ничему не учит, он вас никуда не ведет, он вас ни к чему не призывает. Он просто находится в состоянии. И вы вдруг осознаете многие вещи, которые к вам приходят просто как будто ниоткуда. Я приведу вам такой маленький пример. Мы были с супругой, значит, и вдруг, ну не вдруг, а была встреча, значит, с нашими детьми. И приезжает сын. И вот мы вечер провели вместе. Мы ничего не обсуждали глобального, никаких вопросов. Мы никого не учили. Мы просто были на своей волне. Мы просто были такими, какими мы есть сейчас. Мы просто вот радовались тому, что дети находятся с нами. И вдруг он говорит, когда уже уехал: мама, ты знаешь, вот ты ничего не говорила, ты ничего не делала, ты меня ничему не учила. Ты просто находилась рядом. И я вдруг почувствовал, как мне хорошо. И я вдруг почувствовал, что у меня что-то, как будто шелуха какая-то, как окалина на мне отваливается. Потому что я вдруг такие вещи осознал, которые раньше просто даже и во сне не мог представить, что так легко это все может произойти. И как будто во мне что-то открылось. Мир открылся какой-то новый. Вот это состояние, вот так оно работает. И вам не нужно распознавать. Вам нужно это просто чувствовать. Потому что настоящую любовь вы можете только почувствовать. и она притянет вас своей силой и своим светом. Вот так. Хорошо. Далее. Владимир Миргородский. Вопрос в эфир. Уважаемый сказитель, вот я единственный ребенок в семье. Отца я в жизни не видел. Я хочу усыновить ребенка. Пока не знаю, кого именно. Просто есть желание помочь ребенку без родителей. Какое ваше мнение по поводу воспитания ребенка одним родителем? Могу сказать свое мнение. Прекрасный вопрос, благодарю. Смотрите. Во-первых, задайте себе вопрос, почему у вас такое желание? При том, что вы выросли один, без отца, у вас есть желание усыновить ребенка, когда вы один. Что вами ведет? Что вами управляет? Какое желание и откуда оно появляется в вас, что вы хотите усыновить дитя, взять на себя эту ответственность? Что нужно вам было, когда вы были маленьким? И что нужно этому ребенку, которого вы хотели бы усыновить? Общее между вами одно. И вам и ему нужна была любовь. Понимаете? Ответьте себе на вопрос. Вы открыли в себе это чувство. Вы соединились с собой. Вы можете дать этому ребенку всю силу отцовской любви из открытого истока, которым является ваше сердце. Если можете, тогда у вас не должно быть вообще вопросов. Если же у вас есть вопросы, то я бы, например, сначала открыл себя, а потом помог другим из другого состояния. Потому что только через любовь вы можете помочь. Здесь не нужна жертва. Здесь не нужны какие-то другие вещи. Здесь нужна ваше состояние любви к себе. Потому что это нужно нашим детям. И только тогда они будут счастливы. И неважно, вы один или вы с кем-то. Понимаете? И вам откроются все двери. Потому что когда вы в состоянии любви, то даже там, где не работают какие-то законодательные акты, решение будет в вашу пользу, потому что так работает любовь. И не важно, что где-то у кого-то не получилось, а у того, кто в любви, получается, как по волшебству. Поэтому, по моему бы вот видению, я бы начал с себя, а потом дальше уже делать то, что вы хотите делать. Благодарю. Я бы тоже добавил, если делать что-то ради кого-то другого всегда, то в этом случае могут потом происходить неприятные какие-то казусы. К примеру, вам расхотелось это делать для кого-то, а жизнь-то продолжается. Если, например, вы взяли какую-то вещицу только потому, что она вам понравилась, ну, взяли и взяли. Не нравится, убрали куда-то там в кладовку, в другое место поставили, закрыли, выкинули в конце концов. Ничего страшного. А если это живое существо, собачка, котенок, а уж человек тут вообще о чем говорить? Вот представляете, здесь просто поставлен такой вопрос, я ни в коей мере не хочу Владимиру какие-то нотации читать, это просто вот, ну, разговор, даже не ответ на Владимиру, это ответ вот вообще в пространство. Если есть просто желание помочь ребенку без родителей, это желание сейчас есть, завтра оно может пройти. Просто из-за желания помочь ребенку взять его домой, ввязать в свою семью, ничего хорошего может не получиться. А вот если у вас есть необходимость быть с этим ребенком, быть с этим человеком, чтобы он был в вашей семье, вот тогда все становится на свои места. Вот тогда все становится по-другому. Потому что изначально, если вы кому-то хотите, ну, доставить радость, то лучше доставьте ее каким-то другим образом. Помогите каким-то другим образом. Помочь ребенку – это одно. А вот взять семью – это другое. Это уже другой шаг. Это потребность, необходимость, а не просто желание помочь. Вот это надо все понимать. И само собой, я абсолютно согласен с Виктором в данном случае, что прежде всего надо разбираться с собой. Вот вы живете, как бы это ни было страшно, как бы это страшно не звучало на первый взгляд, эгоистически, может, кому-то покажется. Человек приходит в этот мир в первую очередь из-за себя, чтобы понять себя, сделать то, что он обязан сделать ради себя. Потому что если он не сделает ради себя и не узнает, кто он такой, он не сможет сделать дальше с кем-то что-то вместе. То есть я, семья, род, община, держава. И наоборот. Вот таким образом все выстраивается. Если вы не начали с самого простого выстроить взаимоотношения с самим собой, разобраться с самим собой, то в этом случае как вы сможете в дальнейшем, упустив этот камешек, этот кирпичик, построить ту стену державы, которой этот кирпичик будет какой-то основой с вашей точки зрения, с вашей стороны. Но все же рассыпется. Так что не делайте ради кого-то, делайте в первую очередь то, что необходимо. Вы чувствуете в этом потребности, по-другому просто не можете жить. Вам это надо. Тогда, когда вам это надо, вы сможете по-другому смотреть на мир. А не просто захотелось подобрать там собачку голодную. Ну, накормите вы эту собачку, в крайнем случае, прежде чем ее брать домой. Ведь вы же возьмете на себя ответственность. Это ни в коей мере не говорю, что надо там не обращать внимания на животных, детей нет. Я просто призываю сначала уточнить. Это очень серьезный поступок, очень ответственный поступок. Уточняйте. И только после этого вы сможете что-то сделать уже значимое для всего мира. Так, дальше. Торманс фон Измир. Вопрос. Карма – это хорошо или плохо? Я отвечу вам так. Карма – это не хорошо и не плохо. Это тот опыт, который мы пришли усвоить. И пока мы не усвоим тот вопрос или урок, ради которого мы пришли в этот мир, это и есть вопрос кармы. Как только мы вопросы все усваиваем, магнетизм кармы заканчивается. И все происходит совершенно по-другому. Точно так же и в отношениях между мужчиной и женщиной. Магнетизм кармы притягивает души для того, чтобы они проходили этот опыт. И они его проходят. В каждой семье по-своему. В каждой свои уроки, в каждой свой опыт, в каждой семье свой уровень восприятия и прохождения. В каждой семье все это происходит именно по-разному. Но суть от этого не меняется. Пока мы не усвоим каждый свой опыт, который нам нужен, карма будет безжалостно нас туда вести и нами управлять. И она будет держать нас тисками до тех пор, пока мы этот урок не усвоим. Это наш выбор, это наше решение, это наше осознанное решение, которое мы принимаем, и которое мы принимали, когда были там в праве, и когда мы четко осознавали и видели, где мы доработали, где нам чуть-чуть что-то помешало доработать, где какие-то нюансы мы оставили неусвоенными, где какие-то вещи, которые нам нужно было получить или осознать, или принять, или, усвоить в отношениях, в семье, в кругу рода своего и так далее, и так далее. Мы не смогли, что-то помешало. И мы пришли за этим, потому что без этих отработанных вопросов, которые нужны не только нам, но и нашим родам, и тем душам, с которыми мы связаны, и тем многомерным пространством, в которых мы находимся, и для решения этих задач, мы должны эти программы отработать. Нам это нужно. Мы не должны по праву долженствования. Я кому-то должен. Нет. Мне это нужно, потому что это потребность моей души, моего духа. И без решения этих вопросов я дальше развиваться в этом направлении не смогу. Это будет постоянно, называется, держать меня как на крючке. Но когда мы этот вопрос отработали, усвоили, все, карма закончилась, и мы свободны. Поэтому хорошо ли это или плохо, каждый пускай выбирает для себя. Я сказал как-то в одном из эфиров, отсутствует понимание плохого и хорошего. Все есть такое, какое есть. Поэтому плохое и хорошее – это дуальность. Абсолютно согласен. И то же самое скажу, что карма – это не хорошо и не плохо. Карма, она есть. Вот какая она есть, она индивидуальна для человека. Ну как это может быть хорошо или плохо? Вот тебе дано такое тело. Вопрос. Это хорошо или плохо? Вот тебе дан пол, мужской или женский. Это хорошо или плохо? У тебя волосы, например, светлые или темные. Это хорошо или плохо? Это данность. А вот дальше вопрос, как ты эту данность в мире развернешь, сможешь ее применять, вот это уже вопрос более важный, чем рассуждать, хороша карма или плоха карма. Да она просто есть. Вот дали, все, разбирайся. На стол кашку поставили, заказывал, заказывай. Кушай. Да, билет купил в театр или в кинотеатр. Купил, 3D-очки одел, одел. Смотри. Наслаждайся. Ручки видели? Вернее, как, глазки видели, что ручки брали? Видели. Вот теперь кушайте, пока не повылазите. Ладно, идем дальше. Антон Тимофеев, вопрос в эфир. Постоянного крепкого здравия. Знакомы труды Любославы по одежде? Насколько правильное одеяние ускоряет гармонизацию в паре? Знаете, не знаю, о ком вы говорите. Вот. Могу сказать... Я тебе поясню. Любослава занимается народной одеждой и помогает людям разобраться, как правильно и какую одежду носить, вплоть до цвета. То есть вплоть до того, где какие швы должны быть, где там чего быть свободно или подтянуто, какие рукава, какие обереги, вот все вот это, из какой ткани. Вот это очень такая умница, которая позволяет женщине стать женщиной. Мужчине стать мужчиной, вот с точки зрения внешнего вида, энергии, одеяния. Вот это кто такая Любослава? Ну вот тогда сразу скажу, что значит, одеяние у наших предков всегда играло очень важную роль. Очень важную роль. И наши предки и одежде, и, будем так говорить, особенно орнаментам, которым эта одежда украшалась, придавали очень важное значение. И вот наши предки в прошлом старались одеваться именно так, чтобы, например, вот женщины имели несколько платьев, и причем, будем так говорить, те платья, которые вот она носила в молодости, подобное платье у нее было с таким же орнаментом, когда она стала взрослой или там более мудрой, более женственной после родов там, и так далее, и так далее. Хотя женщины сильно не менялись, потому что они не находились в состоянии борьбы и страдания, там, как нынешние. Они не заедали страхи и так далее и тому подобное. Они жили в ладу и поэтому были всегда стройными и всегда красивыми. И сохраняли свою молодость, в общем-то, не одну сотню лет. И для чего они это делали? Во-первых, для того, чтобы мужчина, который любит свою суженую, он по этому платью вспоминал эту молодость, в которой вспыхнуло это чувство, которое их питает и которое им дает эту силу, силу вместе проходить по жизни. И поэтому это играло и играет очень важную роль. К сожалению, потом было сделано очень много чего силами сдерживания для того, чтобы убрать все. И инструменты, и, как сказать, орнаменты, и одежду, и все это перешить на другое и так далее и тому подобное, что мы вообще забыли, что это когда-то было. Потому что это придает действительно силы. Я приведу такой маленький пример. Года 2 или 2.5 назад мы были с супругой на одном из семинаров в этом самом, в Анапе. И вот как нас называется ведут. Вдруг мы понимаем, что нам нужно поехать на залив, сейчас вспомню, скажу, как он называется. И мы решили с супругой туда как-то поехать. И когда мы туда приехали, вдруг мы видим магазин, который называется «Народный костюм» или «Русский лен», там, и «Народный костюм» там, и так далее. И мы несколько раз подходили, потому что они только, оказывается, в этот день открылись. И только вот начали раскладывать товар. Но так как мы были в том состоянии, в котором отказать невозможно, то мы пришли уже почти практически к тому времени, когда магазины закрываются, и нас пустили, и мы несколько часов мы общались с женщиной, с Верой Гамаюн, которая шила эти платья, эти рубахи, расшивала их вместе со своими, мастерами, мастерицами. И вот она мне предложила одеть одну рубаху. И говорит, померяй. Я вижу, что она немножко тебе великовата, но ты возьми, померяй хотя бы, посмотри, как тебе будет в ней. Вы знаете, я первый раз тогда в своей жизни одел настоящую льняную вышитую рубаху, вышитую руками, ручной работы. И вы знаете, это было чудо. Вот такое ощущение, как будто вот я, одев эту рубаху, я вдруг вырос многомерно. Вот такое ощущение, что вот я на вдохе просто стал огромным. Я вдруг чувствую, что просто вот пронизывает поток, который просто вот открылся и идет сквозь меня. А так как и моя супруга, и Вера, они видящие, и они так смотрят на меня и говорят, слушай, это что-то. Чтобы так рубаха вот подействовала, что ты просто вот открылся. Это чудо. Вот так работает эта одежда, которую шьют мастера из состояния, которые находятся в состоянии, которые поют песни, которые закладывают туда энергию любви, которые закладывают туда много-много-много чего из своих состояний. И когда ты одеваешь это, ты действительно преображаешься. Ты действительно становишься другим. И вот такие женщины, как вот Любослава и Вера и другие, и Таня ее мастерица, которая также сидит и шьет, значит, эти рубахи вышивает, и к ним приходят эти узоры, как ниоткуда. Вот это действительно помогает. Это действительно нас заряжает. Это действительно дает неимоверное ощущение и силу, и молодость, и красоту, и все-все-все-все-все-все. Что мужчинам, что женщинам. Это признаю, подтверждаю, потому что сам это испытал. Хорошо. Торманс фон Измир. Вопрос к тебе. Какой страх является первопричинным? Всегда первопричинным страхом является первый базовый страх. Страх меня не любят. И он начинается с родителей. На этом страхе меня не любят строится все остальное. И этот страх получает душа, как правило, в первые годы своей жизни. И как я уже говорил, именно тогда, когда она видит, как папа с мамой, земные боги, которых он любит безмерно, воюют друг с другом на уничтожение. Вот этот страх, что раз боги воюют на уничтожение, значит, они меня не любят тоже. Понимаете? А если еще кто-то из родителей или оба проявили какую-то жесть, жесткость, а иногда и жестокость, или там еще какие-то вещи, которые в неосознанном состоянии случаются, причинив ребенку боль его открытой душе, то это очень сильный страх, что меня не любят. И он очень живуч. И пока мы не откроемся в этой любви и не почувствуем любовь родителей, которая из их душ всегда идет к нам, этот страх у нас может жить все время. И он нас все время подталкивает к тому, чтобы мы разворачивались к себе. Это базовый, это основной. Понятно. Идем дальше. Заболотнов к нам присоединяется Владимир. Если научно подходить к формуле любви, то очевидно, что любовь состоит из двух членов. Первый член – это функция от расстояния, то есть чем дальше, тем любовь меньше. И второй член – это функция от времени, то есть чем дольше, тем сильнее любовь уменьшается. И все это умножено на коэффициент лирики. Как вы думаете, какой у вас коэффициент лирики? У меня какой? Ну что я могу вам ответить? Понимаете, первое, настоящее чувство или настоящее состояние не зависит ни от времени, ни от расстояния. Поверьте мне, знаю не понаслышке. Поэтому можете быть лириком, у вас лирика зашкаливает. Но кроме лирики там больше нет ничего. Поэтому вы можете в лирике пребывать сколько угодно, но это к любви не имеет никакого отношения. Потому что для того, чтобы понять и почувствовать, что любое расстояние для любви, оно не играет никакой роли. И время, наоборот, только делает любовь ярче, насыщенней. И люди, которые живут в любви, они приобретают такое состояние, которое заставляет вот тех, кто не находится в этом состоянии, с одной стороны, благоговеть и трепетать. Трепетать не в плане страха, нет, а трепетать от этого, знаете, вот этого божественного сопричастности к тому, что вот я могу видеть этих богов на земле, земных богов, которые в любви. Их очень мало, они очень редко встречаются. Но если это встречается, это такая благодать. Это такое чудо. И поэтому это совсем другое. Со временем любовь не просто крепнет, не просто усиливается. Она мудреет, она приобретает другие качества. Это совершенно другое состояние. Это состояние невозможно ни описать, ни рассказать, но его, когда чувствуешь, там такие мураши по телу, там такое вот трепетное вот это вот благоговение, как от Бога, который, энергию которого ты чувствуешь, когда к тебе идет эта любовь. Вот что это такое. А все, что вы рассказали, всю эту формулу, ну это вот, извините, это... Это вот из той области называется, когда за любовь принимает все, что осталось, все, что хотите, но только не чувство, не, то есть не состояние. Идем дальше. Влад М. Хорошая лекция. Прямо на одном дыхании слушал. Благодарю, сказитель. И дальше. Стеша, вопрос в эфир. А как вы разъясните закон о телегонии? Есть ли на практике примеры? И как он действует? Спасибо. Смотрите, что такое закон телегонии или закон рита или закон отношений или взаимоотношений полов? Здесь очень важно понять, что этот закон очень важен в нашей жизни, потому что этот закон прежде всего нужен был для того, чтобы соблюдать чистоту, внутреннюю чистоту, и внутреннее состояние чистоты, девственность у женщины и, в принципе, такую же девственность у мужчины. Но девственность и чистота, вот это вот, она прежде всего внутри, она прежде всего в душе, она прежде всего в сердце. Понимаете, если вы чисты, если ваши помыслы чисты, если вы наполнены вот этим состоянием любви, то вы делаете все из состояния. И любой опыт, который вы получаете на сексуальном уровне, он не просто принимается, а он благословляется, потому что все делается из любви. И я вам скажу, что по разным информациям, понимаете, вот есть разные источники, есть разная информация, у нас она немножечко другая, или может быть отличаться, не потому что мы другие, или мы там что-то новое, революционное пытаемся привнести. Я задавал как-то вопрос, почему на Земле так много людей с разным цветом кожи? Почему на Земле разные вероисповедания, почему люди живут в разных климатических условиях и так далее, и так далее. И потом нам пришли ответы о том, что это разные, будем так говорить, разные планеты, разные цивилизации, разные звезды прислали своих на обучение на планету Земля. И они проходят свои опыты, они проходят свои уроки и прорабатывают свои, как сказать, им необходимые вопросы. Вот. И что те, как сказать, те народы, те народности, которым нужна была подпитка, наши предки, кстати, мудрые, эту подпитку отказывали. И не потому, что они, как сказать, страдали там прелюбодеянием, там, или там еще какими-то вещами, или там закон Телегонии не соблюдали. Нет. А дело в том, что наша кровь, как определил Георгий Сидоров, гаплогруппа R1A1, она самая сильная, и она не подвержена никаким мутациям и никаким влияниям. Когда эта группа крови смешивается с той группой, которая, ну, будем так говорить, которую нужно поднять на другую частоту, то она тоже усиливается, она тоже поднимается на другую частоту. Кровь – это любовь. Понимаете? И поэтому, когда говорят о крови, то это говорят о любви. Поэтому здесь есть разные мнения о чистоте и так далее. Здесь нужно понять. Если вы вступаете в связь с кем-то, потому что вам хочется, то, что говорил Алексей несколько минутами раньше, тогда это о телегонии, о чистоте, потому что вы засоряете себя. Если вы говорите или вы идете в эти отношения, потому что вы раскрыты и вы любите себя, и вы чувствуете, что это вам любовь несет, и вы идете в это состояние, потому что физическая близость из любви – это высшее, одно из высших проявлений божественного на Земле в физических телах, потому что в праве этого нет, и там этот опыт получить невозможно, то тогда все работает по божественному замыслу и промыслу. Тогда не о телегоне. И вот это нужно понимать, из какого состояния вы идете в эти отношения. Это самое главное. Это самое важное. Если вы в любви, тогда вы всегда чисты, вы всегда девственны, вы всегда излучаете свет. И никакие происки, кого бы то ни было, к вам не могут ни навредить, ни сделать вам больно, потому что вы богиня или вы Бог, который свет. А все, что от Бога, все божественно. Я бы так ответил. Благодарю. Благодарю. А я вот не стану отвечать, потому что мы сегодня с Михаилом записали почти часовую передачу про телегонию и законы Рита. Да, там со всех сторон это раскрутили. Так что не стану отвечать, лучше послушайте. Дальше. Геннадий Молдаван. Вопрос в эфир. А как узнать свою истинную половинку с первого раза? Есть рецепт? Благодарю. Благодарю, Геннадий. Значит, отвечу так, как нам когда-то, а точнее не нам, а через нас ответили одной женщине здесь, в Татарии. Я сейчас нахожусь на Набережных Челнах, и отсюда наш эфир идет. Так вот, мы когда работали с одной женщиной, значит, она задала вопрос. Вот когда я встречу свою половинку, и как он меня узнает? Ответ такой был. Когда ты будешь в любви, твое поле будет раскрыто. И мужчина, который находится рядом с тобой, он это поле сразу почувствует сердцем своим. И он сразу на тебя обратит внимание, потому что вот тогда он только тебя увидит. Сейчас, когда ты не в состоянии, когда у тебя поле закрыто, он тебя просто не видит. Так что как только вы увидите свою суженую, которая находится в состоянии, вы сердцем почувствуете, что это оно. У вас так торкнет, что никакие подсказки вам больше не нужны будут. Потому что это, знаете, называется как откровение, или как инсайт, или как Божий промысел, который просто тебя спускается на тебя, и ты вот, и все, и у тебя нет вопросов, оно или не оно. Вот так. Вот так все просто. Хорошо. И давай в заключение еще реплику прочтем, и может быть и что-то из нее интересного у нас получится. Алексей Тарасов пишет. Процесс обмена энергиями между духовно близкими супругами мы называем любовью. Но если уровни развития у них очень разнятся, то один из них непременно будет вампирить другого, и никакой любви не будет. Семья быстро распадется. Для того, чтобы это не произошло, в семье нужно очень стараться поддерживать именно человеческие взаимоотношения, терпение, взаимное уважение, взаимопомощь, вместе проводить досуг, вместе решать возникающие проблемы, обсуждать возникающие разногласия и недопонимания, не допускать эмоциональной реакции ни на что. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Благодарю, Алексей, за эту реплику. Значит, ну, скажу так, что вот все, что Алексей написал, что, значит, если нет, то будет вампирить. Во-первых, если состояния нет, если сердце закрыто и у того, и у другого, то хотите вы того или не хотите, магнетизм кармы работает неукоснительно. Вы будете выяснять отношения и будете выяснять, кто же главный. И будет как в том анекдоте, когда Вовочку спрашивают, кто в вашей семье главный. Вова говорит, в нашей семье главный папа. Но кто сегодня папа, будет решать мама. И это вот такая ситуация. Поймите одну простую вещь. Для того, чтобы вы жили в гармонии, значит, вам либо нужно будет заявлять о себе из состояния мужественности принятия всего, да, и воспитывать в себе вот это вот мужественное начало принятия, даже если больно и неприятно. Но тогда вопрос. Значит, каким образом ваша половинка или ваша супруга сможет понять и осознать, что вы это делаете не из состояния жертвы, не из состояния страдания или сострадания, но не божественного, когда вы осознаете и понимаете, что ее накрывает не, как сказать, ее неосознанность, а именно то сострадание, которое на земле принято как сострадание, когда мы вместе страдаем. Вот если вы будете стараться сохранить отношения, то вы либо под каблуком, либо над женщиной. Третьего не дано, потому что вы стараетесь, а значит, вы постоянно чем-то жертвуете. А значит, вы постоянно находитесь в состоянии выбора. делать, не делать, это, не это, правильно, неправильно и так далее и тому подобное. А когда включатся вторичные выгоды и все остальное, поверьте мне, удержать такие отношения в балансе или в равновесии, или в ладу практически невозможно. Вы либо будете раскрываться и вместе проходить опыт и отрабатывать те уроки, которые вам нужно отработать для осознания в паре, или кто-то откроется и пойдет дальше, но второго тащить он не сможет долго. Уже многократно, вот я на своем опыте вижу, когда люди приходят ко мне, и мужчина идет в отношения, или точнее в состояние, он идет в это, потому что он понимает, что ему нужно это как глоток свежего воздуха, иначе он загнется просто-напросто. А его жена нет. Она вообще туда смотреть не хочет. И для нее это просто вопрос, который не нужен. И она не хочет туда смотреть. Ей страшно туда смотреть. Ей больно туда смотреть. Потому что у нее ассоциация боль – это любовь. Любовь – это боль. И так далее и тому подобное. И в результате происходит то, что происходит. На каком-то этапе это все еще дорабатывается и предпринимаются шаги для того, чтобы жена или женщина развернулась к себе и наконец-то начала вместе с мужчиной эти вопросы в паре отрабатывать. Или заканчивается этот опыт совместного пребывания, и тот, кто открывается, идет дальше, и у него есть возможность свое состояние сделать вот настоящим истинным из любви и встретить ту, которая сама открывается свету, которая сама открывается любви, которая сама хочет тоже пребывать в состоянии любви, и уже на этих уровнях они сходятся для того, чтобы создать уже другой уровень союза, который не браком называется, а союзом, потому что они совместно творят из состояния любви. И это самое главное. Или женщина, например, она идет в это, а мужчина никак. Никак. У него там бизнес, у него там деньги, у него там еще что-то, у него там политика, у него там какие-то еще это самое. И все. И он не выдерживает. Почему? Понимаете, когда вы находитесь в состоянии, когда вы в свете, когда вы в потоке, когда вы в присутствии, поверьте, тот, кто не находится в этом состоянии, долго не выдержит. Почему? Поначалу ему будет классно, и это будет его тянуть к вам, и он будет возле вас, и так далее, и тому подобное, и все это будет классно до момента, пока ваш свет не начнет распаковывать его программы, которые он не осознает. И вот когда эти программы начнут распаковываться, вскрываться, это как мина замедленного действия, которая вдруг начинает взрываться, и это выходит с болью, с негативом, выходит разными способами. Человека рвет на части, и его несет так, что если вы неосознанны, также выкинет. Здесь нужно быть действительно в состоянии, чтобы этим светом помогать проходить, принимать это. Это очень тяжело, поверьте мне, говорю не понаслышке. Но это того стоит, потому что мы за этим, мы для этого здесь, чтобы это пройти, чтобы это осознать, чтобы через это пройти, отпустить наконец-то. И больше к этому не возвращаться. Ни в этой жизни, ни в следующем. Поэтому, прежде чем, если вы хотите вот на тех началах, которые вы перечислили, сохранить отношения, ну вы знаете, это называется старое по-старому, оно долго не продержится. Не потому, что я там хочу, как вы думаете, там предсказать, накаркать или еще что-то. Нет, просто такие энергии идут на землю, что либо вы совместно будете разворачиваться, либо вас просто разбросит взрывом, называется, ваших эмоций так далеко друг от друга, что вы очень долго будете зализывать эти раны, пока не осознаете. Поэтому лучше ищите тех мастеров, которые помогут вам осознать ваши уроки, помогут осознать ваш, какой опыт вы пришли получить, и помогут вам раскрыться на том уровне, на котором вы сейчас находитесь. А дальше будет уже другой уровень, другие уроки, другие учителя или другие мастера, которые вам помогут идти дальше. Просто вас выведут, сама жизнь вас будет выводить на новые и новые уровни, на новых учителей. Пока вы не выйдете на тех мастеров, которые сами находятся в этих состояниях и которые могут вас провести через программы, которые будут распаковываться, или помогут вам распаковывать эти программы, и вывести вас именно в состояние, которое называется просветлением, когда вы светите, вы свет, вот это и есть просветление. Когда вы, излучая свой свет, просветляете мир, который вокруг вас. А все остальное, что говорят о просветлении, пускай останется на совести тех, кто об этом просветлении так говорит, или пишет, или размышляет. Угу. Благодарю. Поскольку я ведущий программы, то имею право выбрать бонусный еще вопрос, несмотря на то, что вопросы уже давно не принимаем. Но все-таки понравился мне вопрос, очень, мне кажется, важный. Попытайся коротенько на него ответить, вот как можно коротко. Антон Конкин, вопрос в эфир. Можно ли вернуть себя в поток любви, когда нет веры ни в себя, ни силам, несущим любовь? Антон, если нет веры, это называется как та притча о лошади. Если нет веры никому, нет веры себе, нет веры в себя, нет понимания того, кто ты, значит, нужно начать с другого. Начинать с тех страхов, которые закрывают тебе возможность видеть этот мир по-другому. Это первое. Второе. Задай себе вопрос, для чего с тобой это случилось, и ты находишься в этом состоянии. Для чего этот урок тебе нужен? Для чего ты пришел в этот мир? Что тебе с этим делать? Какие шаги предпринять первыми для того, чтобы сдвинулся этот пласт, который тебя сейчас как в бетонированном таком коконе держит и никуда не пускает? Только тогда, поверь мне, ты можешь прийти к состоянию. А пока ты в этой броне, практически невозможно, потому что ты сам не веришь. Вера, знание как вера, что я Бог, дает силы такие невероятные, что человек проходит через то, что казалось бы непроходимым. Вот так отвечу. Благодарю. Ну что ж, и тебе благодарю, и всем, кто участвовал в нашем сегодняшнем эфире, сообщая нам свои мысли и присылая вопросы, также помощникам всем нашим, низкий поклон и благодарность. А теперь пришло время третьей, заключительной части, которая буквально в несколько фраз может вписаться. Эта часть у нас всегда посвящается подведению итогов. Ты можешь в подведении итогов просто поблагодарить кого-то, дать какое-то напутствие, пожелать что-то доброе. В общем, как душа попросит, шутят нас, как фишка ляжет. В общем, предоставляйте микрофон, чтобы подвести жирную черту нашего сегодняшнего выступления. Благодарю. Давайте мы, знаете, вместо слов сделаем маленькую практику. Сделаем практику по вхождению в свое божественное сердце. И просто наполнимся тем светом, который в нашем сердце присутствует. И почувствуем другое состояние. Чтобы вместо того, чтобы говорить, мы просто почувствовали. И в этом состоянии сохранились или остались. Поэтому я предлагаю сейчас всем, кто меня слушает, все, кто слышит, Сядьте поудобней. Расслабьтесь. Расслабьте лицо прежде всего. Приоткройте губы. И сделайте несколько легких, глубоких вдохов. Носом выдыхая воздух. И ртом, как будто через тело, через пуповину выдыхая. Легкий вдох. Вы вдыхаете. И легкий выдох. Постарайтесь дышать животом, чтобы этот вдох и выдох были полными, наполненными, легкими, расслабляющими. Затем представьте, что у вас, что вы в костюме дайвера, и у вас на кончике носа находится замочек. И вы расстегиваете этот замочек по позвоночнику до самых пяток. И потом этот костюм снимаете сначала рукава, затем штанины, и выходите из этого скафандра, из этого комбинезона, как сказать, выворачиваете себя наизнанку. И сделайте это несколько раз, только без контроля, а легко, свободно, играючи, как будто вы отпускаете все границы, весь контроль, который у вас есть, вы разворачиваете себя и выворачиваетесь наизнанку перед миром, открываетесь миру. И самый главный признак того, что вы делаете правильно, вы начинаете зевать непроизвольно и сильно. Это самое главное. Когда вы вдруг снимаете это напряжение. Вы легко и просто дышите. Спокойно и свободно. Вы не контролируете этот процесс. Вы просто его наблюдаете мысленным взором и проводите его, расстегивая этот скафандр и выворачивая себя наизнанку, открываясь этому миру, доверяя этому миру. Сейчас вы в потоке, который идет через меня. Это божественный поток света и любви, который вы чувствуете сейчас, сидя перед экранами или перед компьютерами или перед телефонами. Неважно. И чувствуете вот этот поток, который идет через меня. И вы открываетесь этому потоку. Он защищает вас. Он передает вам силу и свет. А теперь мысленно вы заходите в свое сердце своим сознанием. Вы заходите своим сердцем, в свое сердце своим сознанием и почувствуете там, каково там вам, в вашем сердце. Там тепло или холодно. Там сухо или сыро, там светло или темно. Почувствуйте состояние, почувствуйте, как вам там, в вашем сердце. Просто почувствуйте и наблюдайте. Не оценивайте, не пытайтесь оценить умом. Ум закрывает эту возможность божественного присутствия. Ваше сознание не имеет плотности. Оно бесплотное, оно проникает в любую субстанцию, даже самую-самую тяжелую, самую плотную. А теперь посмотрите мысленным взором вокруг себя, где вы видите искру божественного света, где вы видите самый яркий кристально-белый свет в своем сердце. Почувствуйте его, посмотрите вокруг, он есть. Ваша задача его увидеть. И когда вы его увидите, повернитесь к нему мысленно и идите в него. Идите в него тотально. И почувствуйте, как вы входите в этот свет. Вы входите в этот свет и позволяете этому свету растворяться в вас, наполнять вас. Вы растворяетесь в этом свете. Вы растворяетесь в этом божественном, кристальном, белом, ярком, теплом, живом свете Творца, который находится в вашем сердце. И вы чувствуете, как вы этим светом начинаете заполняться весь. Почувствуйте, как заполняется ваша голова. Почувствуйте, как в вашей голове вдруг затихают мысли. эмоций, как голова начинает расширяться. И свет этот как будто ее растворяет в этом свете. И ощущение, что голова вроде бы есть, ее нет. И дальше вы заполняете горло, плечи, руки, грудь, живот, таз, бедра, колени, голени, ступни. И этот свет на клеточном уровне заполняет вас полностью, и вы растворяетесь в нем, и чувствуете, что ваше тело становится легким, светоносным. Безусловным, безграничным, просто светом, который везде. Он внутри вас и вовне. И вы начинаете этот свет излучать, потому что вы наполнены этим светом. И вы излучаете его из себя в мир, потому что вы, когда изливаетесь, когда свет изливается из вас, вы тогда только можете этот свет нести в мир. Вы становитесь просветленными. И этот свет подарите. Подарите всему, что окружает вас. Вашим родителям. Они почувствуют этот свет. Вашим любимым. Всем тем, кто был с вами все эти годы. Кто вам помогал. И кто причинял вам боль. И кто вам делал плохо, и кто, наоборот, вас поддерживал и поддерживает. Вы всем посылаете любовь, потому что вы едины с ними. И почувствуйте, как вам хорошо от того, что у вас отсутствуют мысли, эмоции, желания, борьба. Вы просто есть этот свет. Вы просто есть, это божественная любовь, и вы просто этот свет излучаете. Насладитесь этим. И создайте из этого состояния чистое намерение, чтобы этот свет пребывал у вас всегда и наполнял вас и гармонизировал всю вашу жизнь. И чтобы этот свет помогал людям, которые рядом с вами, осознавать себя и меняться, раскрываться навстречу любви и свету. Чтобы жить из любви, чтобы творить из любви, чтобы быть по-настоящему счастливыми из любви, быть богатыми, изобильными из любви, потому что это и есть любовь. Будьте счастливы. Всех благодарю. Благодарю. Благодарю тебе за очередную нашу светлую встречу, за светлые мысли. Тем, кто хотел бы для себя что-то взять, я думаю, он возьмет. Те, кто это освоили, ну так и хорошо, повторение мать учения. А тем, кто в новинку, здесь оказался на новенького. Я думаю, что кое-что, может быть, будет интересно вообще с такого подхода ОФП, общее не только физическое, но и умственное развитие. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 февраля 2018 года четверг, по одному из старинных 33-й день месяца Юг и Стужа 7526 лета неделя. И тем, кто отмечает праздники по этому жреческому календарю, тех я поздравляю с Днем Дида, друзья мои. Это очень светлый, очень серьезный праздник. Это когда наши предки становятся с нами плечо к плечу, когда к ним можно обратиться, когда их можно почтить своей памятью, обратиться к ним за каким-то советом. Как правило, в этот день обращались и вспоминали тех, кто воевал, тех, кто защищал нашу Родину, тех, кто не жалел живота своего ради державы и родов наших. Так что это один из самых светлых дней памяти наших предков. Воспользуйтесь им. Обратитесь к своим родам. Вспомните самых лучших, самых достойных. Поставьте что-либо на стол, так, чтобы можно было пригласить их. Конечно же, я понимаю, что кто-то скажет, это пережитки. Кто-то скажет, это язычество. Кто-то скажет, все это ерунда, ничего этого нет. Но даже если вы считаете, что этого нет, пускай это будет только-навсего традиция. Пускай. Можно я реплику скажу? Конечно, можно. Когда мне говорят или когда мы читаем о том, что вот наши великие предки когда-то что-то там делали, могли и так далее, друзья мои, эти великие предки, это мы с вами. Когда-то мы были богами и совершали все то, о чем сегодня слагают легенды. Но мы на другом уровне своего развития и своего прохождения пути. И поэтому наша задача сейчас вернуться в это состояние богов и взойти на Олимп, где наш Отец уже встречает. Поэтому вот это нужно помнить. Поэтому эти традиции – это то вспоминание, которое нам нужно для того, чтобы мы вспомнили, кто мы есть. Благодарю. Ну уж ты развернул тему, тогда я пару слов сейчас скажу. Дело в том, когда вы почитаете или славите кого-то из своих предков, то вы славите ту часть, которая от предков вам досталась. А когда вы дарите добро самому себе через предков и усиливаете самого себя, даже с этой точки зрения, то, что уже доказано наукой, то, что слово влияет на какие-то там части чего-то живого и так далее, даже с этой точки зрения это оправдано. Поэтому чаще говорите в прошлое добро, чтобы в будущем о вас тоже добро вспомнили. И никогда не говорите о мертвых плохо, лучше уж никак. И еще лучше посылайте добро тем, кто здесь уже не существует в физическом теле, и те, кто ушел. Мало того, вполне возможно, можно только представить себе и допустить, что человек сюда может приходить несколько раз, в разные варны, в разные условия проживания, и прежний опыт позволяет ему здесь существовать, что-либо делать. И представьте себе, вдруг вы когда-то были одним из тех величайших, кто спас кого-то, усилил этот род, сделал мир лучше. И, вспоминая добром его, вашего прапрапрадедушку, вашу прапрапрабабушку или кого-то еще, вы славите, по сути дела, не то, что часть себя на физическом уровне, а вы славите самого себя. Это парадоксально может звучать. Но просто допустите, что это есть. И поэтому относитесь к таким традициям нашим древним не просто с точки зрения каких-то там небритых мужиков с нечестными бородами, которые как свинюшки под забор где-то там хрюкали, поэтому от незнания что-то творили. А попробуйте отнестись к ним как к величайшим мудрым, которые могли знать кое-что больше, чем сейчас мы себе можем даже представить. И попробуйте к этому отнестись открыто. Представьте, что ваши родичи, они не умерли, они с вами всегда. И вы часть этих родичей, они часть вас. Мало того, вы и есть ваши родичи, и в этом наша сила. На сим я с вами прощаюсь. Тема у нас сегодня была «Как человек и любовь соединить вместе», часть четвертая, «Мужчина и женщина», подтема, сказитель Виктор Луговой. И желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народное славянское радио, Виктор Луговой, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.